Глава 7. Дежин обменялся со Славкой короткими взглядами, подметив, что приятель чувствует в обществе Светы ту же неловкость, которую поначалу испытывал и он сам. Поверить в то, что обращенные на тебя глаза незрячие, было невероятно трудно. Но сейчас девушка на них не смотрела. Глубоко задумалась и тянет очередной кружок печенья из стеклянной посудины. «Умеет Вощин жить», — мелькнуло у Максима в голове. «В гостиной чистые джунгли с попугаями, на кухне хай-тек, в санузле финская парилка, а в спальне, небось, публичный дом». Зависти, конечно, в его мыслях не было. Каждый живет, как ему нравится. На что Максим улез в квартире. Засохнет, да и все. Но при том, чем Славка с таким азартом и усердием занимался в бюро, вторая жизнь... Комфортная жизнь уже не казалась чем-то странным. Скорее, необходимым, чтобы не свихнуться. Дежину приходилось бывать в секционной, присутствовать при вскрытиях, и он каждый раз искренне недоумевал, как можно любить такое свое дело. Выполнять его добросовестно, да, тут и речи никакой нет. Но любить? А Славик Вощин именно любил. Душу в него вкладывал. Считался самым талантливым из судмедэкспертов бюро и был на хорошем счету у начальства, что всегда непросто. Дежин вспомнил их первую встречу. Февраль выстудил ледяными ветрами город, обнажив ледяную корку на тротуарах и дорогах. Младший лейтенант Дежин, стажер и новичок в дежурной следственно-оперативной группе, не успел даже раздеться, заступив на дежурство, как пришлось снова пыхтеть, застегивая куртку негнущимися с мороза пальцами. Бригаду вызвали на труп. В машине висело угрюмое молчание. Впереди маячила долгая ночь на колючем ветру. Труп мужчины обнаружила собачница в ближайшем к новостройке лесопарке. Дежин мысленно проклинал чертово племя любителей собак, которым даже в такую погоду дома не сидится, и старался запастись теплом в салоне старенькой «Газели». Тепла в железной коробке было маловато, и бригада прятала носы в воротники. Наверное, поэтому он и не заметил, откуда на месте происшествия возник долговязый парень в длинном, как у женщин, бежевом пуховике, для полного сходства перехваченным поясом на талии. «Это кто?» — спросил Дежин у пожилого оперативника Михалыча, едва шевеля замерзшими губами. «Новый судмед сегодня прислали», — мотнул Михалыч головой в мохнатой неуставной шапке. Максим шмыгнул по инерции. Нос замерз окончательно, и нужды в этом не было никакой. Долговязый терпеливо дожидался, когда его подпустят к скрюченному полуголому телу на треть вмороженному в жесткий снег. На прошлой неделе была оттепель, вот сугроб и подтаял, а теперь замерз снова. Следов возле тела было немного, да и те собачьи. Толстенький лабрадор жалобно поскуливал возле машины следователя, который приехал почти одновременно с группой на своей «Субару». В ней было теплее, там и опрашивали свидетельницу, обнаружившую труп. «Дежин, ты заснул, что ли?» — окликнул его Михалыч. «Иди, помогай экспертизе, да ломик прихвати». «Издевается?» Максим поглубже натянул шапку и побрел к недалеким фигурам коллег, проламывая корочку наста. Ветер не унимался и больно жалил в лицо. Капитан Иванов, следователь, пробежал мимо Дежина, пригнувшись и пряча лицо в поднятый воротник. Значит, осмотр трупа они закончили. Судмедэксперт все еще сидел, согнувшись в три погибели над трупом, и бормотал что-то неразборчивое из-под капюшона. В его неправдоподобно белой руке был зажат прямоугольничек диктофона. По застывшему в сугробе телу бродил яркий свет фонарика, выхватывая то остекленевший белый глаз, то синюшную, словно курица из морозилки, шею, то аккуратную дырочку пулевого отверстия под левым соском. Руки бедолаги были заведены за спину и, вероятно, связаны, но увидеть это мешал снег. «Все», — разогнулся медик, поднимаясь. Он оказался на полголовы выше необиженного ростом Дежина. «Можно освободить тело ото льда, только будьте с ним аккуратны, прошу вас». Максим даже оглянулся, чтобы убедиться. Это ему предлагается освободить тело. Рядом никого не было. Следователь проводил опрос. Михалыч с лейтенантом Савиных и местным участковым ползали среди деревьев в поисках. Что они там искали? Этому мертвяку не меньше 2 недель. Максим уставился на судмеда. Под капюшоном пряталось длинное худое лицо с острыми скулами и посиневшими губами. Губы улыбались. «Да вы не переживайте, я помогу. Здесь ведь больше просить некого». Парень стянул с рук тонкие резиновые перчатки, и они полопались прямо в процессе снятия. Из кармана своего пуховика он извлек варежки, толстые шерстяные варежки, и вопросительно посмотрел на Дежина. «Чем мы его выколупывать будем?» Словечко было отличным, подходящим к случаю. Максим вздохнул, буркнул «я сейчас» и побрел к машине за ломиком и саперной лопаткой, проклиная все на свете. Ночь, отдаленное место, отсутствие рабочей силы, которую можно было бы озаботить выполнением подобной задачи. Но не Михалычу же с его радикулитом кайлом махать. И уж точно не капитану. И не криминалисту Людмиле Ивановне. Дежин был стажером и самым молодым сотрудником бригады. Потом они долго отогревались в дежурном отделении, а Михалыч самолично принес им грамм по 100, вонявшего на всю дежурку спирта в облупленных и покрытых несмываемым чайным налетом чашках. Ледяной человек из лесополосы так и остался неопознанным висяком, а Славик и Дежин проработали в дежурной бригаде еще 11 месяцев. Оба зеленые и неоперившиеся, один вчерашний курсант, второй вчерашний студент. Шел 2004 год. «И выходит», — услышал вынырнувший из воспоминаний Дежин, «что эти самые шакалы все-таки воздействовали на тела. На молекулярном уровне воздействовали». Славик подался вперед и не сводил со Светланы горящего взгляда. Уши у него полыхали. «Если бы подобный контакт произошел, пока они были живы», — продолжал вещать кандидат медицинских наук Вощин, «он послужил бы причиной их гибели. И это я еще способен понять. Но что им нужно от трупов?» «Душу?» — тихо и неуверенно спросила девушка. Максим промолчал. Он догадывался, что может последовать за подобным вопросом, и не собирался углубляться в абстрактные теории, в которых к тому же мало что смыслил. «Почему вы так решили?» — быстро спросил Славка. Голос приятеля зазвучал иначе, резче, суше, словно он не у себя дома с гостями беседовал, а в бюро экспертизу проводил. Там его таким и знали — деловитым, собранным, дотошным. Все, вцепился. Обреченно вздохнул Дежин, готовясь защищать Светлану. Но девушку ни вопрос, ни его интонация нисколько не смутили. А что еще? Разве можно сомневаться в том, что она у нас есть? Славка с восторгом уставился на девушку, а Максим неожиданно поймал себя на том, что ему такое внимание Вощина к Светлане неприятно. «Света», — нарушил он собственное решение не ввязываться в этот разговор, «я сколько угодно тебе примеров отсутствия души приведу. Вон, месяц назад, Слава не даст соврать, одна женщина дочку свою 3-летнюю педофилу продала. Девочка погибла в результате». «Что же это за души такие? Где они?» «А я и не говорила, что души у всех белые и пушистые. Они ведь и черными бывают». 1-0, усмехнулся Славка. «Но будем последовательны. Если допускать существование этих шакалов, то отчего бы не допустить и существование душ как чего-то ценного для них? Кстати, попытки научно обосновать наличие души делались неоднократно, и серьезные попытки, должен признать. Но это пока так никому и не удалось. Как, впрочем, не удалось и опровергнуть». Он резко по птичьи склонил голову на длинные кадыкастые шеи к плечу и хитро прищурился. «А говорили, что у вас нет теории». Светлана развела руками. «Да какая же это теория?» Просто подумала. Тогда в хосписе что такого могло остаться у Гарика, измученного, отощавшего, надломленного? Только душа. А душа у него была, это я точно знаю. «Стоп, стоп!» Максим привстал с мягкой подушки, служившей сиденьем на твердых переплетениях прутьев. «Славка, что ты там говорил про контакт с живым человеком? Типа, он бы человека убил. А как тогда вышло, что Света, целая и невредима, после того, как с собой прикрыла парня? того единственного, чье тело у тебя не вызвало интереса. А вот это вопрос. Настоящий. Собственно, мы добрались до сути того, зачем я вас пригласил, Светочка. Светочка царапнула Дежину слух, но он сдержался. Высказывать и даже показывать недовольство было глупо. Откуда оно вообще взялось? Вощин всегда был удивительно галантен с женским полом, но это никак не влияло на его личную жизнь. Он оставался бобылем. Да, девушка насторожилась. Максим заметил, как крепко сжались ее пальцы на подлокотниках кресла. «Ну, да», — сдулся Вощин. «Я хотел попросить вас поучаствовать в одном эксперименте». «Умный я дурак», — подумал Дежин и вмешался, пока Славка все не испортил окончательно. «Света, мой ученый друг хотел попросить тебя пожертвовать капельку крови на благое дело. У него мощная лаборатория в бюро. Что-то же позволило тебе остаться невредимой. Помоги нам разобраться, что это может быть». «Конечно». «Вот так просто? Никакого испуга? Никаких возражений?» Максим и Славик переглянулись. «Вам кто-нибудь говорил, что вы удивительная девушка?» Поинтересовался Вощин, вырастая, вздымаясь из кресла всеми своими 196 сантиметрами. «Нет? Ну так я вам это ответственно заявляю. Светлана, вы чудо во всех смыслах». Он закончил свою напыщенную тираду и склонился к Светланиной руке, отсвечивая Дежину в лицо проплешиной в изрядно поредевшей и поседевшей шевелюре. Максим сердито засопел. 39 лет мужику, а все позерствуют. Капелькой крови Вощин не ограничился. Быстрыми и точными движениями ввел в тонкую руку Светланы иглу и с довольным видом оперного Дракулы унес целых две герметичных пробирки. За окном совсем стемнело. Пора было откланиваться и возвращать девушку домой. Но Дежин тянул, сопротивляясь настойчивым доводам разума. Отчего-то казалось, что они говорили не то и не о том, а что-то важное так и осталось невысказанным. Светлана сама разрешила его сомнения. Она достала телефон, и неживой голос сообщил, что времени уже ох как много. 22:45. Сначала ехали молча. Максим не мог отделаться от мысли, что упустил нечто важное, и это ощущение не позволяло ему отвлечься. Он гонял и гонял по мысленному кругу то, о чем они говорили у Вощина. «Интересный у вас друг», — прервала тишину Света. «Друг? Дежин никогда не думал о Славке, как о друге. Приятель, коллега. Как-то так сложилось, что близких друзей у него не оказалось. Работа отнимала все время и мысли, а жизнь давным-давно развелась с теми, кто мог бы на эту роль претендовать. Пожалуй, Славка как раз и был ему сейчас ближе всех. Не дождавшись ответа, она продолжила и совершенно неожиданно заговорила о том, что терзало самого Максима. «Вячеслав, несомненно, опытный специалист, но... мне показалось, что сейчас я даже меньше понимаю, чем раньше. Как будто цель поиска удаляется, как будто круг становится слишком широким. Может быть, я непонятно объяснила?» Она смущенно подняла вверх открытые ладони. Жест выглядел беззащитным, и Максим поспешил ответить. «Ты права. Я чувствую что-то похожее. Мы тянем веревку не за тот конец. Все началось в уюте, к уюту, и нужно вернуться». Озвученная мысль его успокоила. «А как продвигается это дело?» — поинтересовалась Светлана. «Как-как? Никак!» — раздраженно подумал Дежин. И тут же постарался взять себя в руки. На прошлой неделе у него прибавилось других хлопот, и дело по стрельбе в уюте топталось на месте, грозя превратиться в очередной висяк, за который ни его, ни его группа по головке не погладит. Он устал, но Света здесь была ни при чем, и срываться на нее он вовсе не собирался. «Честно говоря, это сведения, которые я не должен разглашать, но ситуация здесь особая». Дежин помедлил. «Не продвигается дело, Света. Никто не заявил о пропаже нашего неизвестного. Нигде не всплыл ствол с похожими баллистическими характеристиками. И даже после всех экспертиз, которые готовы на сегодняшний день, сведений у нас крайне мало. А то, чем занимается Слава, исследуя тела из хосписа, это вообще голая самодеятельность и попахивает должностным преступлением. Ни я, ни он не можем явиться к начальству и доложить. Так, мол, и так у нас в городе орудует нечто, искажающее картину посмертного состояния тел. Но ведь должно же быть у убийцы и того, за кем он гнался, что-то общее, кроме запаха. Дежин похолодел, бросил быстрый взгляд в зеркало и перестроился к обочине. Машина замерла под фонарем на пустынной улице. Как? Как это могло проскочить мимо моего внимания? Я читал протокол опроса 100 раз. Я 100 раз разговаривал с ней. Света, прости, мне нужно сделать звонок. Пробормотал удивленный Светлане Максим, а в трубке уже наигрывал Шопен. С чувством юмора у Вощина было не очень.